94. Урусвати отлично знает, что наитруднейшее есть согласование потоков человеческой свободной воли. Нет таких катаклизмов, которые бы обратили внимание человечества на сущность творимого им. Напомним, как во время бывших великих катаклизмов оставшиеся обитатели не трудились подумать о причине случившегося. Они считали себя невинными жертвами какого-то жестокого рока. Они не улучшали сознание и вместо очищения начинали новые сражения безумной воли. Потоки воли стремительно сталкиваются, и недисциплинированное мышление наполняет пространство самыми разрушительными взрывами. Наверное, невежды опять скажут, что мы угрожаем и запугиваем. Но пусть они обратятся к скрижалям истории, пусть проследят бедствие человечества. Не от небес зарождались бедствия, но от земных очагов. Люди преследуют своих же спасителей, уподобляясь музыканту, который порвал все струны перед выступлением. Невозможно избежать обвинений в жестокости, когда упоминаем о естественных последствиях невежества и безумия. Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство. Нужно терпение, накопленное веками, чтобы нести спасение человечеству, зная, насколько оно будет отвергнуто и распято. Каждый день и каждый час где-то нас поносят и отвергают руку помощи. Можно представить, какие потоки безумной воли затопляют каждое движение блага. Зачем мыслить о далеких иерофантах зла, когда люди, якобы борющиеся против зла, сами увеличивают зло до максимума? Таково положение земли. Неблагодарные сыны земли спешат приблизить катастрофу, и каждое предупреждение принимается как оскорбление. Так мир начертал истину о Голгофе. Так нужно знать и эту сторону нашей внутренней жизни. Знайте ее и трудитесь, являя понимание сущего.